Но то ли от страха перед Аллой, то ли действительно убежденный в своей нейтральности, сказал: «Я, невесточка, никого не учу. Ты это знаешь. Старых законов не навязываю. Захотел Вячеслав жениться на тебе? Пожалуйста. Захотела Эльвира замуж? Слова не сказал. Только попросил показать жениха. Никто на колени передо мной не становился, отцовского благословения не просил». Да, это был единственный разговор, по сути дела. Больше к нему не возвращались. Но Олеся не оставляла скверное ощущение, что его захомутали, как называл женитьбу один из его старших коллег. Эльвира, провожая его, сразу же за калиткой раздраженно сказала: «Пусть старый жмот не мылится, бриться не будет. Никуда я из своего дома не пойду. Что, ему места мало? Такие хоромы. Хватит, что он славу выкурил в кооперативную трущобу. Но Алла зато вытянула из него уже на два таких дома. Она своего не упустит. Ха, видел, как отец ее боится? С ним только так и нужно». Олеся, пожалуй, впервые за весь вечер развеселил этот неожиданно выявившийся конфликт между отцом и дочерью. Он не имел ни малейшего желания встревать в этот конфликт. Всякие мечты о мансарде канули, как камень в воду. Да и вообще, к концу ужина он решил дать себе время подумать, присмотреться, прежде чем надеть на себя хомут. Потому собирался распрощаться с невестой, как вчера в редакции, по-дворянски поцеловав руку. Но Эльвира вдруг обвела руками его шею, начала горячо целовать, задыхаясь, шептала: «Сашечка, милый, дорогой, ненаглядный мой, как я люблю тебя, если бы ты знал, как люблю. Не зря у меня сразу дрогнуло сердце, когда ты вошел первый раз. Будто кто шепнул: вот он, избранник твой, твое счастье. Я буду любить тебя до смерти. Я пойду за тобой на край света». «А из отцовского дома идти не хочешь?» Хотел было сказать он, но не сказал все из-за той же своей деликатности, а может, из-за чего-то еще. Девичий порыв, безусловно искренний, и просто ее близость, теплота губ на его остывших на морозе щеках, вмиг разбили тот тонкий ледок, которым затянулось было озерцо его искреннего намерения, первого чувства к будущей жене. «Не с Антоном же, Антон, чем, черт возьми, мне жить?» — подумал он, уже мечтая о ее близости. Начал целовать ее так же горячо. Сначала все было хорошо. Так хорошо, что он морально расслабился. Эльвира, несомненно, искренне любила и по-женски, по-крестьянски заботилась о муже. Впервые после того, как вылетел из-под материнского крыла, он, досмотренный, накормленный, приласканный, избавился от забот, забиравших немало времени, энергии и даже, бывало, унижавших. У него был свой угол, небольшой, но уютный, теплая комната с атрибутами быта самых разных слоев и времен, высокая кровать с горой подушек, перин, а рядом современная полка, заполненная величайшим сокровищем, книгами. Набор мраморных слоников на счастье, и тут же на серванте транзистор. В дополнение он получил еще и мансарду, правда, не такую, какую когда-то представлял себе. Комната не отапливалась, но он купил электрокамин и устроил там место активного отдыха, столярную, где сам мастерил полки, полочки, вместо старых обоев обшивал стены декоративной рейкой, чтобы до весны сделать мансарду такой, какая являлась в мечтах, какую видел на даче известного драматурга. Теща, правда, все еще была будто испуганная чем-то. Все еще говорила ему «вы», но кормила дочь и зятя вкусно и сытно. К Крестьянский сын, недавний студент, он еще никогда в жизни так не питался.